«Жизнь капитана Дэвиса». Капитан Хоуэлл Дэвис родился в Милфорде, в графстве Монмут, и еще мальчиком взят был в море. Последний торговый рейс из Англии он совершил на Сноу-Кадаган из Бристоля под началом командора Скиннера. Этот Сноу направлялся к берегу Гвинеи, и Дэвис был на нем старшим помощником. Не успели они прибыть в Сьерра-Леоне, как были захвачены пиратом Ингландом, который их ограбил. Скиннер же был варварски замучен, о чем уже было рассказано в истории капитана Ингланда. После смерти капитана Скиннера Дэвис говорил, будто Ингланд всячески понуждал его перейти на свою сторону, но что он решительно ответил, что скорее даст себя застрелить, нежели подпишет пиратский договор. Подписание пиратского договора было первым действием желающего присоединиться к пиратской команде, без которого он не считался ее полноправным членом. Договор составлялся капитаном с согласия всей команды, прежде чем она начинала активные пиратские действия. В нем скрупулезно перечислялись права и обязанности капитана и команды, размер компенсации за боевые увечья, доли добычи. После этого Ингланд, довольный храбростью Дэвиса, отослал его и прочих из его команды обратно на борт Сноу, назначив его капитаном вместо Скиннера и велел ему продолжать свой путь. В добавление к тому он дал ему письменный приказ, скрепленный печатью с указанием вскрыть его по достижении определенной широты и под страхом смерти следовать содержащимся там указаниям. Это было проявление великодушия, подобное тому, каковое владетельные особы изъявляют своим адмиралам и генералам. Дэвис, тщательно выполнив условия, прочел тот приказ команде судна. Он содержал в себе не более и не менее, как благородный жест дарения корабля вместе с грузом Дэвису и его команде, и предписывал ему идти в Бразилию и распорядиться грузом с наибольшей выгодой, совершив затем честный и равный дележ доходов между всеми. Дэвис предложил команде обсудить, желает ли она следовать тем указаниям, но к его большому удивлению обнаружилось, что большинство решительно выступило против. Из-за этого, придя в ярость, он предложил им плыть ко всем чертям или куда им еще будет угодно. Они не знали, что часть груза была предназначена неким торговцам из Барбадоса, по каковой причине взяли курс на этот остров. Прибыв туда, они известили торговцев о злополучной кончине Скиннера и о предложении, которое было сделано им Дэвисом. После этого Дэвис был схвачен и приговорен к тюрьме, где его держали 3 месяца. Однако, поскольку сам он не участвовал ни в каких пиратских действиях, он был освобожден, так и не представ перед судом. Но отныне Дэвис не мог здесь рассчитывать на какую бы то ни было работу. Поэтому, зная, что остров Провиденс был для пиратов чем-то вроде места сбора, он решил, насколько это возможно, сделаться одним из них. С этой целью он нашел и способ поступить на корабль, следующий к тому острову. Но когда он прибыл туда, снова был разочарован, ибо пираты как раз сдались капитану Вудсу Роджерсу и приняли указ о помиловании, который тот только что привез из Англии. Однако Дэвис недолго оставался неудел, ибо капитан Роджерс снаряжал 2 торговых шлюпа, один под названием «Олень», другой — «Молчаливый торговец». На борту одного из них Дэвису нашлась работа. Груз тех шлюпов представлял собой значительную ценность, так как состоял из европейских товаров, предназначенных к обмену с французами и испанцами. Многие же из тех, кто работал у них на борту, были пиратами, нанятыми после последнего указа о помиловании. Первым местом их назначения был остров Мартиника, принадлежащий французам. Там Дэвис, сговорившись с другими членами команды, ночью поднял бунт, взял под стражу капитана и захватил шлюп. Лишь только это было сделано, они окликнули 2-й шлюп, стоящий от них неподалеку. На нем, как им было известно, многие матросы были готовы к бунту и велели тем явиться к ним на борт. Те так и поступили, и большую частью согласились присоединиться к Дэвису. Тех же, кто был настроен иначе, отослали обратно на Молчаливый, с тем, чтобы они шли, куда им будет угодно, но сначала Дэвис снял с него все, что, по его мнению, могло пригодиться. После того созван был военный совет, на котором за большой чашей пунша предполагалось избрать командира. Выборы были скорыми, ибо подавляющее большинство законных избирателей проголосовало за Дэвиса. Результаты никто не оспаривал, ибо все были на то согласны. Приняв командование, он тут же составил договор, который подписали и на котором поклялись и он сам, и все остальные. Затем капитан сказал короткую речь, суть которой состояла в объявлении войны всему свету. После того они посовещались, изыскивая место, пригодное для очистки шлюпа и укрепления шпоров мачт, что было бы весьма полезным как для захвата чужих судов, так и для того, чтобы самим избежать захвата. Для таковой цели они выбрали нору Коксона на восточной оконечности острова Куба, место, где они могли считать себя в безопасности от неожиданностей, ибо вход туда был столь узок, что один корабль мог удержать снаружи сотню. Шпор — нижний конец мачты, который закрепляется в особом гнезде. От того, насколько жестко закреплены шпоры, зависит маневренность и безопасность судна, особенно при полной парусной нагрузке. В норе Коксона они почистились и починились. С немалым трудом, ибо в их шайке не было плотника. Персоны весьма полезны в подобных обстоятельствах, а вслед за тем пустились в море, держа курс к северному берегу острова Эспаньола. Первый парус, который попался им на пути, оказался французским кораблем о 20 пушках. Надо бы отметить, что под началом у Дэвиса было всего 35 человек, однако провизия у него стала подходить к концу, поэтому он атаковал корабль, и тот скоро сдался. Дэвис послал к нему на борт 12 человек с тем, чтобы его ограбить. Не успели они того сделать, как вдалеке, с наветренной стороны, заметили парус. Они стали выяснять у капитана французов, что бы это могло быть. И тот отвечал, что днем раньше переговаривался с кораблем о 24 пушках, на котором было 60 человек, и, как он полагает, это он и есть. Тогда Дэвис предложил своим людям атаковать его. Он сказал им, что для их пиратских нужд это на редкость подходящая посудина, но они сочли таковую попытку сумасбродную и не выразили никакой склонности к тому. Однако Дэвис уверил их, что у него припасена военная хитрость, которая позволит им сделать все с совершенной безопасностью для себя. Поэтому пираты устремились в погоню и велели захваченному призу делать то же самое. Поскольку тот оказался судном тихоходным, Дэвис первым сблизился с противником и, развернувшись к нему бортом, поднял пиратский флаг. На том корабле немало этим изумленные обратились к Дэвису, говоря, что удивлены дерзостью, с какой он столь близко к ним подходит. Ему велели сдаваться, на что он отвечал, что намерен задержать их, пока не подойдет его напарник, который способен расправиться с ними. И если они не сдадутся ему, то им предстоит пережить несколько неприятных минут, после чего дал по ним бортовой залп, ему отвечали тем же.